Простые люди явно не могут так делать сами по себе. Во всяком случае без применения напалма или чего-то вроде этого. А мутанта с такой способностью рядом не было. Значит, стоило отбросить все прочие невозможные вещи, чтобы осталась лишь одна, пусть и невероятная, но возможная. Мэй, умилилась Тереза. Мама, ты так напоминаешь его. Так, хватит уже этих соплей, встряхнула подругу Фелиция, которая также сначала погрузилась в воспоминания, но быстро взяла себя в руки. Сейчас не время и не место. Да уж, это точно, покивала на ее слова паучиха. Молодые же девочки быстро переглянулись меж собой, но решили не развивать тему оговорки одной из родительниц. Значит, вампиры, это плохо. То есть, они и в самом деле существуют. У нас, нет, категорично отрезала Тереза. Но в этом мире, без помощи это будет сложно. Маги, внесла предложение Фелиция. Мы их банально не найдем, покачала головой Паркер. На их башне висят заклятия, что не дают увидеть здание, а без этого, хоть с плакатом «Голый гуляй по Empire State», толку не будет. Ну, я бы на такое посмотрела, усмехнулась блондинка. Ох, только не начинай, закатила глаза ее подруга. А лучше подумай, что делать. Кстати, а где Тереза и Джессика? Повернулась она к младшему поколению. Ну, они должны были продолжить осмотр местности, пока Мэри Джейн по камерам проверяла местность вокруг того дома. Как-то же остальным удалось вынести детективов наружу, пожала в ответ плечами Мэй. Надеюсь, они еще не наделали глупостей. С этими словами обе женщины нацепили себе на виски передатчики, что им дала местная Тереза, после того как смогла выпросить у брата еще несколько штук, потому что первый сломался. В итоге она еще сама в них поковырялась, чтобы добавить что-то от себя. Но теперь у всей их команды были вполне рабочие, компактные и незаметные переговорные устройства, что ловили на большом расстоянии. Ткачиха, Равана, на связи, тут же раздался голос, что слышали только подключенные к сети девушки. Вам уже все рассказали? Да, и мы крайне обеспокоены. Вампиры, это немного не тот же уровень, что и уличные бандиты. Значит, вы их уже у себя встречали, не лично, но и того, что увидели, услышали и узнали достаточно, чтобы понимать, это крайне опасное дело, постаралась донести свою мысль до молодой копии Тереза. И что, ты предлагаешь нам все бросить и уйти? Нет, вернее, конечно бы хотела, вот только эти упрямые нотки, она их хорошо знает как по себе, так и по дочери, ее местная версия точно не отступит. Тем более, если случилось что-то фактически на ее глазах, а она не смогла помешать. Просто нужно быть еще осторожнее и предусмотрительнее, а также запастись чем-то посерьезнее простой паутины. Я понимаю, мы с Раваной кое-что прихватим по дороге из нашего места. А, Оракул смогла найти фургон, который стартанул из переулка позади дома почти сразу, как мы вошли, затонированный и вместительный. Наверняка они в нем увезли похищенных. И мы знаем, куда, но долго ждать опасно, свидетелей могут убрать в любую минуту, а то и сделать чего похуже, учитывая, кто это такие. Черт, просто дождитесь нас, мы тоже идем, не суетесь раньше времени. Да, мамочка, как скажешь, съерничала эта несносная малолетняя нахалка, прежде чем отключить связь. Фили, неужели я тоже была такой упрямой дурой, временами? Пожала та плечами в ответ, особенно когда мчалась навстречу очередной опасности, забыв обо всем. И эта твоя присказка в такие моменты жутко бесила. Начинаю тебя понимать, вздохнула на это Тереза. Но мы и в самом деле не можем все так и оставить, стоя в стороне. Тем более, когда в дело замешаны вампиры, с этими словами она подпрыгнула и метнула паутину к ближайшей крыше, начав разгон. Вслед за нею последовали и Мэй с Анастасией. Вот ты ни капли не изменилась с тех пор, покачала головой платиновая блондинка. Впрочем, как и все мы, посмотрела она в сторону улиц города. Мир другой, проблемы те же. Будет ли у нас еще один шанс? На этом поток ее мыслей вслух прервался, заставив также прыгнуть вперед, с легкостью пересекая пропасть между домами. Эй, а может, сходим туда? Нет, тогда туда? Нет, а если? Нет, но мы же, нет, нет, нет, Логан, нет, и пиво не любишь, нет, ХРРР, Джуби, ха-ха-ха-ха, кто ты такой и куда дел нашего любимого учителя, развеселилась эта мелкая нахалка, вместо того, чтобы испугаться или просто хотя бы немного посидеть в тишине, Джуби ли тишина, и на что он надеялся, в самом деле, Логан, нам стоит немного осмотреться, а не просто кружиться по городу, заметила в свою очередь Джин. Да, эта девушка не доставляла ему проблем в этот раз, но и проще его жизнь от присмотра за детишками не стала. У тебя хотя бы план есть? Есть. Точно, точно. И заключается он, конечно же, не в том, чтобы просто бесцельно кататься по улицам Нью-Йорка, надеясь, что тебе повезет наткнуться на паука. Хайрррр. Ответить мужчине было нечего. Он и в самом деле просто не представлял, как найти свою дочь, или того урода, на которого она работает. У этого гребаного наемника не было своей строки в адресной книге или же аккаунта в какой-нибудь социальной сети, наверное. Сам Логан с этими новомодными штучками дел не имел, но прекрасно мог понять, что вся информация там открыта любому, кто только захочет просто ввести правильное слово в поиск, а потому там не стоило искать что-то особо секретное. Раз уж паук до сих пор не пойман, то точно не дурак. У тебя есть идеи получше? Да. Как насчет того, чтобы позвонить нашим друзьям, Тереза и ее подруги? Они ведь тут живут. К тому же в прошлый раз они говорили, что этот парень как-то связан с ними. Мы можем попросить их помощь. Хм. С сомнением протянул Росомаха. Честно признаться, это просто не пришло ему в голову. А ведь Джин права, если у тех малолеток есть связи с пауком, то можно выйти на него через них. Но тут есть заковыка. А если они не согласятся? Паркер вроде бы слишком защищала его перед профом. Ну, мы же не будем действовать как Магнета и его уроды. Вставила свою реплику мелкая ягоза, не в силах долго не открывать свой болтливый ротик. Еще и снова лопнула пузырь жвачки. Язык, молодая леди, кто бы говорил, усмехнулась та. Ну да, он хоть и старался на занятиях и при младших группах меньше выражаться, угрозы Чарльза про сутки с сознанием семилетней девочки звучали слишком убедительно, чтобы просто так отмахнуться, но иногда просто не выдерживал. Порой ему казалось, что куда проще сражаться с кучей наемников и бандитов, что охотились бы на него и пытались убить, чем провести еще полчаса среди маленьких чудовищ, которые могли превратить его жизнь в ад просто по случайности и неосторожности. И самое главное, против них не работал никакой исцеляющий фактор, да и когтями дело не решить, но и бросить он их не мог, не после того, через что прошел или видел сам, только не для того, чтобы еще с кем-то случилось подобное, даже с такой, как Джубили. Так что скажешь, Джуби права, мы просто попросим с ним поговорить, никаких драк. Хм, снова задумался над предложением ученицы Логан. Как бы он ни желал все сделать сам по своему методу, но не признать его тупым, не мог, хотя бы самому себе. С другой стороны, полагаться на кого-то еще, к тому же не особо знакомого. Да, они ему показались при встрече не такими уже проблемными, хотя и все еще дети. Куда больше насторожил брат Паркер, и мужчина даже не представлял, чем именно. Запах, походка, мимика и взгляд, все говорили о том, что этот задохлик – просто пустое место. Да, возможно и умник, как говорил Ксавьер, но и что, это не поможет ему даже отбиться от бешеной собаки на улице. Но было в этом тщедушном парне что-то такое. На мгновение перед ним предстал образ брата, заставив замереть от вспышки безумной ярости. Потому идти в комнату и участвовать в обсуждении он не стал вместе с остальными. Возможно, что и зря, но боялся, что просто не удержит себя в руках. Свой характер Логан знал лучше многих. Не стоило пугать детишек. К тому же, всего лишь из-за мимолетного воспоминания о прошлом. Да, скорее всего, это просто была случайность. Ведь потом, вспоминая тот момент, мужчина не мог понять, что его натолкнуло на подобную ассоциацию с Виктором. Алекс Паркер точно не был похож на него ничем, абсолютно. А даже запах совершенно не такой. Лаборатория, железо, химикаты, выхлопные газы – вот его основные запахи. И немного серости, но что именно за этим стояло, непонятно. Что-то связанное с сажей или золой, но Логан не понял. Наверное, тоже что-то из разряда опытов этих умников в халатах, но точно ничего, отдающего кровью или хищником. Уж это бы Росомаха точно учуял. Сейчас может быть поздно. Мимолетом посмотрев на небо, решил он предпринять попытку отправить эту парочку в школу, пока сам займется делом. Эй, он хочет нас кинуть с приключениями. Как назло, его план оказался быстро раскрыт девушкой-фейерверком. Джубили, нет уж, мистер, так легко вы от нас не отделаетесь. Так ведь, Джин, обратилась та за голосом поддержки. К тому же это была наша идея. Кстати, хе-хе-хе, как ты сам собирался с ними связываться? У тебя есть их телефон? Я, Черт, вот об этом он не подумал. Хоть и впрямь смотри в телефонную книгу в поисках паркеров, которых тут может оказаться несколько сотен. Вот же блядство. Его переиграли по всем статьям. Мимолетный взгляд в сторону рыжеволосой дал понять, что та полностью поддерживает подругу в этом вопросе. Вон как упрямо сложила руки под грудью и смотрит в его сторону, сверкая зелеными глазами. Вырастет, станет настоящей угрозой для мужиков. Вон как этот саммер за нею увивается уже сейчас. Да что там, у самого Лагана иногда что-то ёкало. Но пока та слишком мелкая, не в его вкусе. На этой мысли глаза Джин сощурились, а на лицо выполз ехидный оскал. Ох, только не говори, что ты прямо сейчас читаешь мои мысли. Не буду, большой горячий мужчина. Насмешливый голос с подобием томных ноток в голове не оставил места сомнениям и самоуважению. Джукс права, без нас ты тут точно провозишься еще не один день. Да и с нами у них был хоть какой-то разговор, а тебя они даже не знают. До вечера еще осталось пара часов, так что мы успеем как минимум с ними договориться. И не говори только, что тебя пугает ночь. Нет, но я сказал профу, что верну вас обратно в целости и сохранности. Так и сделаешь, как только мы все разузнаем и договоримся. Да и что нам тут может угрожать? Пожала плечами Джин. С таким-то мужчиной-защитником, добавила она в его мыслях ехидно. ТСК, теперь будет ему долго это припоминать. Да и плевать. Главное, сделать дело как можно скорее, а там он уже их сбагрит Чарльзу. Пусть сам разбирается с этими детишками и их гормонами. Ладно, звоните им. Решительно проговорил он, притормаживая у обочины. Yes. Подскочило не сиденье автомобиля Джубили, после чего под мучительный вздох Лагана дала пять подруге. Я уже жалею, что согласился с вами. Положил Лаган голову на руль, прикрыв глаза. Ну что за балаган. Стоило экрану погаснуть, как в большом зале вновь включился свет в лампах, стилизованных под канделябры и подсвечники. Вообще вся комната имела в своем убранстве некий налет средневековья, будь то мебель, покрытие или предметы искусства. Лишь только одежды самих присутствующих оказались более современными, да часть электронных приборов, что смотрелись не слишком чужеродно благодаря тому, как органично вплелись в обстановку. Над этим явно поработал умелый дизайнер. И что это значит, Селена? Спросил высокий темноволосый мужчина с бакенбардами во фраке у одной из присутствующих девушек. Как и все прочие, он держал в руке бокал с дорогим вином, вальяжно поигрывая тростью. Понятия не имею, что ты хочешь от меня услышать, Себастьян, чуть сместившись в своей излюбленной соблазнительной позе на диване, ответила ему брюнетка. Ее наряд был не очень скромным, оставляя открытыми плечи и верхнюю часть груди, пока все остальное облегала плотная кожаная одежда, не оставляющая простора для фантазий. Все выдержано в черных тонах, включая и макияж. Не притворяйся, что это не твоих рук дело, выступила вперед блондинка, что была одета еще менее скромно, но при этом оказалась полной противоположностью предыдущей собеседнице, предпочитая снежно-белый цвет. Вампиры всегда были в твоей сфере деятельности. Не совсем. У этих овечек в волчьих шкурах есть свой поводырь, поиграв бокалом, улыбнулась Селена. Я лишь использовала некоторые их возможности в наших целях. По мелочи. Не стоит играть словами, покачал головой Себастьян. Дракула уже давно исчез с радаров, а ты хорошо смогла окрутить Ксаруса, чтобы не допускать подобных инцидентов. Но то, что мы увидели и смогли узнать, уже далеко выходит за рамки простого баловства. Что ты задумала? Хах, можете не верить, но я тут совершенно ни при чем. Ксарус за последние лет 30-40 превратился в настоящего параноика, во всем видя тень возвращения отца. С ним стало невозможно иметь дела, так что нам пришлось расстаться. Его нынешнее поведение для меня такой же сюрприз, как и для вас. Тем хуже, нахмурился мужчина. Мы не можем оставить ситуацию в текущем состоянии. Они начинают привлекать много внимания, и не только охотников. А если этим заинтересуются другие, то у нас возникнут лишние сложности уже с нашими планами. Проблему Ксаруса и его потомства надо решать. Желательно, радикально, и он внимательно посмотрел при этом на Селену. Ничего не имею против, улыбнулась та, понимая, куда была нацелена эта фраза. Может, в молодости он и был ничего, но сейчас слишком много хлопот от мальчишки. Может, просто кто-то слишком сильно постарел», — вернула ехидную фразу блондинка. «Эмма, некоторым просто не дано соприкоснуться с таким понятием, оставаясь вечно молодым и прекрасным», — ответила ей той же монетой Селена. «Но не стоит волноваться, тебе это не грозит еще, сколько, лет 5-10, эти мгновения иногда бегут так быстро для меня, не успеваю моргнуть глазом, как уже приветствую новую белую королеву. Дамы, сейчас не время для ваших словесных перепалок», — прекратил их спор Себастьян. «Нам нужно решить проблему вампиров. При этом нежелательно светить кого-то из ближнего круга. Мы и так можем оказаться скомпрометированы больше положено. Нужен специалист со стороны. Специалист, что не подконтролен нам или нашим конкурентам, но при этом достаточно сильный, чтобы разобраться с Ксарусом», — перечислила все требования Селена. «Достаточно сложно подобрать такую кандидатуру. Впрочем, если набрать пару команд наемников, то что-то и может выйти. Но нужны специалисты высочайшего уровня. Вот только потом станет проблемой убрать уже их. Да и такие команды никогда не ходят без хозяев долго. Возможно, у меня есть решение», — торжественно блеснув глазами, проговорила Эмма. «И подходящая кандидатура. Нам давно требовалось назначить нового белого короля. Ты шутишь? Мы же отвергли кандидатуру Старка. Как и Фиска», — удивилась черная королева, чуть привстав со своего места. «Верно, но я говорю не о них», — ответила Эмма, повернувшись к Себастьяну. «Шел паук, ХМ, наемник», — поиграл бокалом мужчина. «Странный выбор. То, что нам известно о его заданиях и целях, лучше всего говорит о том, что он может справиться с этим», — убежденно проговорила белая королева. «К тому же это станет еще одной проверкой для него. Если справится, мы рассмотрим его кандидатуру. Можно даже в качестве временного участника без права голоса. Но у меня на его счет очень высокие ожидания. А знаете», — улыбнулась Селена, — «я согласна с Эммой. Мне тоже доводилось многое слышать про него. Вдобавок в последнее время он работал в основном в Нью-Йорке и как-то связан с этими молодыми дурочками. Будет интересно познакомиться с ним поближе. Старая шлюха», — процедила сквозь зубы блондинка. Она говорила столь тихо, что ее не расслышал бы ни один человек, даже стоя в шаге от девушки. Вот только окружали ее необычные люди. «Старая дева, не осталась в долгу брюнетка. Дамы», — чуть повысив голос, произнес Себастьян, перед этим едва удержав лицо от легкой улыбки. Ему всегда поднимало настроение то, как эти девушки стремятся вывести друг друга из себя. И ведь достаточно опытные, сильные и самодостаточные личности, которым давно не нужно никому ничего доказывать. Но женщины всегда остаются женщинами. «Я согласен с кандидатурой. Если паук справится с заданием как следует, то мы пригласим его в клуб адского пламени. Но не раньше. А там уже видно будет. Пусть наемник и впрямь показывал неплохие результаты, но его стоило проверить не только на грубую силу и умения. Эмма, конечно же, имеет хорошую интуицию, но никто не отменял трагических случайностей, которые могли перевернуть всю ситуацию. Все же, сколько перспективных кандидатур он видел за последнее время, но лишь одна оказалась достойной, заняв пост белой королевы, а ведь их были десятки. Сильные, умные, богатые, талантливые. Но стоило чуть копнуть, как все это перечеркивалось одной маленькой деталью. В итоге к текущему моменту внутренний круг не полон. Это ничуть не уменьшило их эффективности или возможностей, но все же ставило в не очень выгодное положение по сравнению с усиливающимся влиянием новых организаций. ЩАИТЭ начал набирать силы, как ГИДРА, постепенно отращивает новые головы взамен утерянных. Взамен старых и обветшалых приходят молодые да резвые. Клубу тоже нужна новая кровь, но не отребья, вроде сына Говарда, а кого-то, кто достойно сможет нести их идеи и наследие в будущее. Они не имели права упустить нити власти и влияния из своих рук. Тем более, в такое время, когда их цивилизация встречает слишком много вызовов за раз, клуб должен их пережить и пройти все, не растеряв ничего, а лишь приумножив. И в этом свете паук выглядел достаточно перспективно для шоу, но принять окончательное решение он сможет лишь после того, как сможет достаточно изучить этого наемника. Как он уже думал, мускулы в их клубе мало что значат, хотя каждый из круга способен на многое. Вот только правили миром из-за кулис они благодаря совсем иным силам, отнюдь не мутантским. Последнее, лишь хороший бонус для собственной выживаемости. Вон, Говард поплатился за пренебрежение к его совету, утянув за собой жену. Оставалось надеяться, что новичок и в самом деле проявит себя достойно. Если же нет, придется его просто раздавить, как и многих прочих врагов, клуб адского пламени не оставлял за спиной, действуя опосредованно, но всегда наверняка. Исключений не будет и в этот раз. Глава 54. Новые грани, старые правила. К относительному удовольствию Лагана, его ожидание в машине не продлилось слишком долго. Во всяком случае, не настолько долго, чтобы он успел пожалеть о своей регенерации, из-за которой не мог ударить себя головой о стену так сильно, чтобы вырубиться достаточно надолго, чтобы не слышать жужжания над ухом. Нет, все же, у Джубили суперспособность не фейерверки из рук, а забалтывание окружающих насмерть. Благо, если занять ее рот чем-то из фастфуда, то время и интенсивность болтания языком сокращается, пусть и не до нуля, но и так уже куда лучше, чем могло бы быть. «Хей, не скучали без меня?» — с улыбкой проговорила рыжеволосая девчонка, что села к ним на заднее сиденье. «Ну как, Джин, что она сказала?» «Она не с ними, они на деле, мы пойдем к ним, будем месить плохиши, а нам дадут прозвище, мы войдем в команду». А Джуби укоризненно посмотрела на тараторящую подругу Грей и, скорее всего, добавила что-то из своего арсенала телепатии, раз уж смогла заткнуть этот фонтан идиотских предложений. Хм, не сдержав довольный хмык от наступившей тишины, Джеймс все же завел машину и вырулил на дорогу. Так что сказала эта девчонка, на самом деле он надеялся, что сегодня не случится чего-то слишком серьезного или любопытного, из-за чего обе оторвы могут пожелать вмешаться. В идеале и вовсе было бы замечательно, чтобы их послали с этим энтузиазмом. То, что одна из паучьей команды оказалась дома, уже обнадеживала. Может, и остальные просто отдыхают? Тогда можно будет просто закинуть тех на девчачьи посиделки и забрать позже. Ну, Гвен сегодня осталась дома, так как они с отцом планировали давно этот вечер провести вдвоем, так что она не могла пойти со всеми на их обычный патруль. Но зато остальные сейчас действительно занимаются расследованием. Ох, только не это. Его чувствительный слух уловил неуемный энтузиазм подростка. Они все-таки решили влезть во что-то проблемное. Юху, приключения. Подскочила тут же на сиденье вторая ягоза, выпустив одновременно несколько цветных искр прямо в потолок салона. Джубили и Шинли, громко рыкнул Росомаха, заставив ту резко притихнуть и притвориться паинькой. Вот только этой хитрющей моське доверия еще меньше, чем Мистик в ее очередном облике. Воспоминания о пропавшей парочке слегка царапнули его, но мужчина откинул это беспокойство. Главное, что это не коснулось его подопечных. А эта любительница маскарада сама доигралась. Не следовало дергать тигра за усы. Хотя в данном случае, паука за паутину, еще и этого чокнутого старого еврея привлекла с его гоп-компанией. Вот и доигрались. Хм. Успокоившись, Логан посмотрел через зеркало заднего вида на вторую пассажирку. И что там у них снова стряслось? Ищут очередного карманника? Круче, о, каких усилий ему стоило не скривиться от такого заявления. Они расследуют похищение людей. Ох, бля-я-я, не выдержал очередного удара по сознанию мутант. Мистер Хоулит, ругаться. Джуби. Спокойный голос подействовал на ту куда лучше его рыка. Джин, ты ведь не собираешься влезать в это дело? Мы хотели только узнать у них про паука. Не больше. Никаких безумств и типа того. Конечно, Логан, мы и не собирались. С самым честным видом заявила та. А рядом с такой же физиономией кивала низкорослая оторва. Они его за дурака держат, Джин. Нет, правда, ничего такого. Просто поедем на адрес, постоим рядом и перехватим их, когда они будут отходить. Никуда лезть не будем. Не будем? Теперь уже с удивлением переспросила полуазиатка. Да, точно, не будем. И внезапно резко перековалась на ходу, снова строя невинное и честное выражение лица. Одновременно. Разве что бегающие глаза выдавали свою хозяйку с потрохами. Гррррр. Оставалось ему лишь с силой выдохнуть воздух из легких, желая сдержать раздражение. Из машины, ни шагу. Просто сидим и ждем. Просто сидим и ждем. Подтвердила Джин. Что же, если так и будет, то все наверняка не так страшно. Может быть, она просто хочет поработать своей телепатией и телекинезом? Во всяком случае, он действительно сделает все, чтобы не дать им и носа высунуть наружу, даже если они начнут применять на нем свои детско-женские штучки. Так, а теперь нам нужно проехать по адресу. Такой глупости, как встать у конечного адреса, Логан совершать не стал. Достаточно будет подождать в квартале от нужного места. Нечего мозолить глаза у логова преступников, Если есть риск попасть на глаза и поиметь неприятности не в своих разборках, не то чтобы сам Джеймс был против хорошей драки, но только не тогда, когда на его попечении два шебутных подростка, которые сами с удовольствием сунут голову в петлю, пока он будет отвлечен. Эх, вот нужно было Чарльзу его так подставить, и о чем он только думал. Впрочем, досужие мысли и редкие отвлечения на споры с малолетками быстро оставили мужчину, когда солнце зашло за горизонт. Его интуиция просто благим матом вопила, чтобы он убирался отсюда подальше, причем безо всяких причин. Не было ни звуков, ни странных шевелений поблизости, если не считать долбежки музыки от ночного клуба поблизости. Но что тут такого? Ничего необычного. Решив все же проверить свою интуицию, Логан вышел наружу, велев девочкам оставаться внутри, но старался учуять хоть один подозрительный запах. Но все было чисто. Вонь от помойки, алкоголь, пот и химия из клуба, загазованный воздух. Сотни оттенков говорили одно и то же, все в пределах нормы. Так почему волосы на затылке норовят встать торчком, а кожа на костяшках кулаков чешется от пока еще не выпущенных лезвий, он не понимал. И подобное непонимание лишь сильнее бесило мужчину. Еще и Джуби законючила с новой силой. Не выдержав, Хоулит просто отправил двух девок в клуб, решив хотя бы там отвлечься от тревоги, заодно проследить за этими оторвами. Клуб встретил новых посетителей ожидаемой вакханалией. Подростки и редкие взрослые люди прожигали свое время в этом бесполезном месте, дрыгаясь как умалишенные и занимаясь всякими непотребствами. С танцпола и из туалета сильно потянуло ударной дозой химии и возбуждения, и кое-чем еще. Презрительно фыркнув, Логан предпочел устроиться возле бара, дав знак поджарому бармену в одной жилетке налить ему чего покрепче. Ему это все равно не грозило чем-то серьезным. Проклятая регенерация вычищала из крови алкоголь так же быстро, как и смертельные яды. Никакого развлечения. Ну хоть вкус и кое-какой расслабляющий настрой можно было подхватить на несколько секунд, и то хлеб. А уж вдыхая запах настоящей сигары, которую можно было тут спокойно выкурить. Почти блаженство. Заодно и нервы расслабились. Энда, знатно он накрутил себя. Скорее всего, это из-за бедовой паучьей семейки. Как знал, что не следовало идти на поводу Джин. Просто бы продолжил кружить по городу дальше. Может, это сильно бы увеличило время на поиски, но вот таких вот нервяков стало бы меньше. Тем более, с неуравновешенными подростками на шее. Хах, вон Джуби уже умудрилась стать чуть ли не звездой танцпола, лихо дрыгаясь в неожиданно возникшей компании. Хм, взгляды молодых парней на девушку уж больно не понравились Логану, но пока все в пределах приличий, вмешиваться не следует. Будет больше криков и обиды, чем он может выдержать безопасно для своих нервов. А обиженная Джубили, а вот рыжеволосая подруга держалась в стороне, встав с другой стороны от танцплощадки и потягивая какой-то коктейль. Джин Грей, было вообще странно, что Чарльз отпустил ее с ним. Обычно носится с девчонкой, как мать-наседка, фактически, личная ученица. Ну, оно и понятно, довольно сильный, в потенциале, телекинетик и телепат, под стать самому старому другу. Правда, с ее характером и поведением до высот Ксавьера ей еще расти и расти. Подросток, что с нее взять? Самый возраст, чтобы творить безумство. Хорошо хоть, в боевой обстановке достаточно сообразительно и серьезно. Тут мысли Логана свернули на происшествие нескольких месяцев тому назад. Проникновение паука в их пансионат. То событие сильно всколыхнуло всю их жизнь. Да уж ощутить себя снова слабым и бессильным. Такое было для него достаточно необычным опытом, и очень неприятным, и далеко не первым, учитывая вновь всколыхнувшуюся память. Правда, там были лишь неясные обрывки, но это чувство безнадеги, горя и неудачи преследовало его несколько ночей с того времени. Удалось утопить его в тренировках и занятиях с малышней. Логан. Неожиданный мысленный посыл едва не заставил мужчину расстаться с едва пригубленным напитком. Он с рычанием и недовольством посмотрел в сторону Джин, чтобы увидеть, как сильно та побледнела, попеременно оглядываясь по сторонам. Складывалось полное впечатление, что та неожиданно оказалась в окружении убийц или охотников на мутантов, как в одной из симуляций. Да не, тогда она была не столь напугана. Нам надо срочно уходить отсюда. Быстро. Даже мысли пронизывала паника на грани истерики. Только подобное не дало ему еще высказать вслух все, что он думал о взбалмошной девчонке, которая столь легкомысленно распоряжалась своим даром. «Я иду за Джубили, жди меня у выхода», решив не спорить в такой момент, Джеймс постарался как можно четче представить свои намерения, имея опыт общения с Чарльзом. Ответа не последовало, но рыжеволосая девушка поставила коктейль на стойку и пошла в указанном направлении, что немного его успокоило. Осталось лишь забрать оторву из толпы танцующих, выйти наружу и узнать, в чем дело. Судя по всему, они умудрились во что-то вляпаться, даже не приближаясь к месту действия паучьей команды. Неожиданно найти маленькую любительницу сплетен и фейерверков оказалось проблематично. Сколько бы раз он ни ходил из конца в конец по танцплощадке, той нигде не было, лишь слабый запах, что перебивался вонью потных тел, химических средств для запаха и чего-то еще, слабо уловимого. Когда Логан уже начал выходить из себя и был готов просто раскидать окружающих, наплевав на любые правила поведения и конспирацию, он уловил желтый плащ на площадке лестницы, ведущей в VIP-ложу второго этажа. Вот же проблемная особа, что она там забыла. Более не раздумывая, Хоулит рванул вперед. Попытавшегося остановить его охранника даже слушать не стал, просто отшвырнув его в сторону. На секунду Росомахе показалось, что с этим парнем было что-то не так, но беспокойство за ученицу пересилило любопытство, потому он направился дальше, перепрыгивая через ступени. Уже будучи наверху, мутант окинул площадку взглядом, выискивая либо противников, либо бедовую дурочку, втравившую их в новые проблемы. Вот только ни того, ни другого неожиданно не встретил. Нет, тут были и просто посетители, которые, пользуясь скрытым расположением и затененностью помещения, уже предавались разврату, не обращая ни на что внимания. Были и собратья давешнего охранника, но его удостоили лишь мимолетного взгляда, после чего просто отвернулись, смотря по сторонам. Ловушка, что же, в этот раз они промахнулись с дичью. Логану оставалось лишь презрительно хмыкнуть и расслабленной походкой двинуться вперед меж диванчиков и столов, следуя на запах Джуби. Сейчас уже ему не грозило сбиться с пути, слишком силен и свеж тот был, хотя вот другой ему понравился куда меньше. Кровь, насыщенный запах крови, какой можно уловить лишь на скотобойне, или после его обычных развлечений во время прошлых лет. Да, а ведь он ощущал этот запах и ранее, там же внизу, но он оказался слишком слаб и скрыт за всякими сторонними ароматами. Но вот сейчас ощущался крайне легко. Проблема. Запах привел Логана к плотным дверям кабинета, отделанным дорогими материалами. Учитывая внешний вид и особенности стыков, еще и звуконепроницаемые наверняка. И как бы ни стальные внутри, пуленепробиваемые, которые только гранатометом можно пробить, и то не с первого раза. Впрочем, задерживаться он не стал, просто толкнув те вперед, не замедляя шага. Два охранника по сторонам снова даже не дернулись в его сторону. Ну-ну, слишком самоуверенные куски мяса. Скоро он докажет им, как. А вот и второй наш гость. Встретили его словами внутри, стоило лишь пройти в обширный кабинет. Дверь позади бесшумно закрылась, отсекая всех находящихся внутри от шума клуба. Тем временем кресло у дальнего стола развернулось, показывая сидящего в нем молодого мужчину в элегантной дорогой одежде, шитой явно на заказ. Бледный темноволосый франт раздражал Джеймса одним своим видом, смотрел на него словно на насекомое или просто блоху, даже не считая за препятствие. Не, не препятствие, его и кочкой на пути не сочли. Проводите его к остальным, после чего развернулся обратно к мониторам, часть из которых показывала клуб, а другая – какие-то помещения совершенно иного здания. «Советую вам, парни, тихо постоять на своих местах», проговорил Логан четверым молодцам в темных кожаных костюмах, что по слову своего босса выступили в его сторону с явно недобрыми намерениями, как ваши друзья снаружи. «Иначе получите лишние отверстия в непредусмотренных для этого местах. Нам не нужны неприятности. Я просто заберу свою подругу и уйду», все же попытался он решить дело миром, хотя и не верил в подобное. Но надежда, тем более, Джуби была где-то рядом. Ее запах прочно осел на помещение и вел к франту. Каха, ничего не говоря, один из парней сблизился с Джеймсом на неожиданно высокой скорости и атаковал в грудь, отбросив того к дверям. Мужчина даже дыхание сбил от такой силы. Его адамантиевый скелет легко выдержал, но вот внутренние органы получили неплохое сотрясение. И почему никто никогда не слушает голос разума? Посетовал он вслух, после чего прыжком оказался перед смельчаком и резко вбил ему в плечи выдвинувшиеся когти, разрывая тому кожу, мягкие ткани и мышцы. Больше не боец. Ладно, пойдем по плохому варианту. Оскалился Росомаха, откидывая воющее от боли тело в сторону. Но чего он не ожидал, так это того, что вновь очнется у двери кабинета, свернувшись калачиком. Сокрушительные удары сыпались со всех сторон, заставляя думать о машинах, сбивающих его на дороге, каждую гребаную секунду. Они тоже мутанты, силовой тип. Впрочем, размышлять в такой обстановке Логан стал бы в последнюю очередь. К тому же долго разлеживаться не вариант. Стоило лишь злости переступить отметку, как он взорвался ударами и взмахами когтями во все стороны, стараясь повредить нападающим достаточно фатально, чтобы они озаботились собственным выживанием. Пусть Чарльз и слегка приучил его стараться не убивать врагов с первых ударов, но человеколюбием, в отличие от своего старого друга, Джеймс не страдал, а потому никогда долго не сомневался. Вокруг моментально все оказалось усеяно частями тел прихвостней Франта, кровь окрасила пол, одежду и лицо росомахи, отчего его оскал стал поистине зверским. Ее запах и металлический привкус на языке разбудили инстинкты внутри него окончательно, заставив найти взглядом все так же беспечно смотрящего со своего кресла щегла, что смотрел с презрением на него и своих собственных людей. Ну что же, сейчас он сотрет ему эту морду лица, вместе с кожей и кое-какими внутренними органами. Ну, так думал мужчина, когда его рывок вперед оказался сбит, не пройдя и половины пути. Уже упав на пол, попутно пронзив вцепившееся тело когтями и раздирая грудную клетку самоубийцы, Логан с удивлением отметил, что это знакомое лицо, тот самый парень, что первым напал на него. Но как он смог вновь встать и даже казался вполне целым? Что говорить, если даже сейчас, явно испытывая мучения от наматывающихся на когти внутренностей, он продолжал удерживать росомаху на месте, не подавая ей единого признака ослабевания хватки. Тут же к нему на помощь подоспели и другие. Вчетвером они смогли скрутить брыкавшегося мутанта и поставить на колени, но не усмирить. Какими бы сильными регенераторами они ни были, Логану было не занимать упорства и выносливости. Он чувствовал, что они не намного сильнее его. Еще немного, еще чуть-чуть, и он стряхнет их с себя и устроит настоящую кровавую вакханалию. Только дайте ему время. Не можете справиться с каким-то зверем? Неожиданный голос Франта послышался прямо над Хоулеттом. Как он смог приблизиться к нему столь быстро и незаметно? Вы меня разочаровываете, сир. Попытался что-то сказать один из квартета, и при этом повернулся к своему боссу, слегка ослабив хватку. Этой мимолетной слабости хватило Логану, чтобы вскочить, не замечая боли во второй вывихнутой руке и попытаться вбить когти в лицо хлыща. Эррр, вот только тот каким-то образом умудрился перехватить кулак почти у самой цели. Стальные когти сверкали в считанных сантиметрах от глаза бледного парня, а у того на лице и мускул не дрогнул. Казалось, он вовсе не замечает усилий росомахи, что почти всем доступным весом и инерцией вложился в этот удар. Бешеная собака, и только, презрительно хмыкнул хлыщ, после чего мир моргнул и погрузился во тьму. Сир, снова заговорил тот же охранник, за что получил якобы слабый удар тыльной стороной ладони по лицу, отлетая к стене. Вы будете наказаны за такой просчет, гвардия. Одни из сильнейших воинов моего клана. Покачал головой босс, а не можете справиться с каким-то человеком, он регенератор, к тому же прочность его когтей аномальна, жалкие оправдания, еще слово, и отправитесь на дробилку, отмахнулся молодой начальник, возвращаясь на свое место за столом, унесите его к остальным, послужит хорошим подспорьем в ритуале, а девчонка, хм, не отвечая, глава нажал на столе незаметную кнопку, отчего часть поверхности сдвинулась, открывая набор клавиш, новые нажатия, и в наступившей тишине раздался гудок. «Да, сир, что с последней гостьей?» «Упаковал и передал вашим гвардейцам», довольство в голосе не могло скрыться от внимательного слуха. «Были проблемы, хм, очарование не сработало, так что пришлось действовать по старинке, но в остальном никаких проблем». Чуть скисший в начале речи голос к концу вернул себе прежнюю жизнерадостность. «Хорошо, можешь быть свободен до начала ритуала, девчонку доставят к тебе». «О, ваша щедрость не знает границ, сир», — начал разливаться соловьем невидимый собеседник. «Обещаю, что ваше доверие не будет забыто». Я, нажатие новой клавиши отключила связь, не дав закончить хвалебную речь. «Слизняк, но пока полезный слизняк, доставьте ему ту девчонку». «Да, сир», — кивнули все четверо, тут же разбившись на пары. Пока первые утаскивали тело бессознательного здоровяка, вторая двойка зашла в неприметную дверь кабинета, откуда вышла уже с новой ношей в виде миниатюрной девушки, перекинутой через плечо. Спустя секунду в кабинете остался лишь сам молодой внешний глава. Сложив руки перед лицом, Он о чем-то напряженно думал. «Скоро, отец, очень скоро мы вновь встретимся, но уже на моих условиях. Твое время прошло, я поведу наш народ к тому будущему, которое оно заслуживает». Когда все пошло не так, Тереза затруднялась ответить, ведь все было учтено и проработано до мелочей. Они смогли оценить силы и способности того странного парня, что оказался всамделишным вампиром. Нашли их логово и даже умудрились какое-то время заниматься слежкой и оценкой предстоящей операции спасения, пока дожидались своих двойников из иного мира. На первый взгляд, квартал казался вполне обычным рабочим заводом со всей прилагающейся инфраструктурой в виде общежития сотрудников, автопарка, офисного строения, магазинов и нескольких подсобных помещений, но самое монументальное – центральный цех. Именно там должны были держать всех похищенных, или тех, кто еще оставался в живых. После того, как взрослые Тереза и Фелиция рассказали про известные им стороны жизни кровавого народа, то иллюзий команда не питала. Людей эти твари не держали за ровню или даже заложников. Просто скот, живые консервы. Так что вряд ли они просто хранили всех пропавших людей в виде экспонатов в музее. Но это ни в коем случае не говорило, что следует все оставить как есть. Заявить в полицию, даже не смешно. Самые большие, на той стороне провода посмеются над столь глупой шуткой. А даже если какой-то идиот им поверит, то это закрытая территория. Без ордера и на порог не пустит. Выход был лишь один, лезть самим на толпу неизвестных, что ничуть не уступали им в силе, скорости и ловкости. Что уж говорить про регенерацию. Про что-то иное ни кошка, ни паучиха не слышали в своем мире. Вроде были там и сильные, типа того же мифического Дракулы, но что из всего правда, а что, вымысел, сказать они не могли. Привлечь паука, но как, его нет у них на быстром наборе. Да и стоит ли, неужели даже со всеми своими способностями она так и осталась той маленькой слабой девчонкой, которую будет спасать от злой собаки брат, или в данном случае, отец. К тому же их команда сейчас достаточно многочисленна, опытна и обладает техническими средствами, что должно позволить как минимум сбежать, если что-то пойдет не так, но лучше бы все прошло по плану. К сожалению, подключиться к внутренней сети снаружи МДЖ не смогла. Основная сеть не имела внешнего доступа, а парочка гаджетов сотрудников ограничились телефонами, от которых толку было немного. Только геолокация, да список из записной книжки. Никаких тебе секретных планов, документов, видеороликов или подобного компромата, как бывает в фильмах. Эту проблему частично удалось решить с помощью Фелиции, что с ловкостью фокусницы смогла бесшумно проникнуть внутрь и подсоединить флеш-модем к одному из офисных компьютеров в здании. Так они смогли получить доступ к камерам, охранной системе и еще парочке полезных коммуникаций. Умело направляемая Оракулом, их команда, разбившись на двойки, смогла проникнуть на территорию заводского района, начав поиски похищенных. Как и думала Тесса, в самых ближайших к периметру зданиях было пусто, не считая охраны и работников ночной смены. Да они почти все оказались людьми. Куда интереснее оказалось в глубине территории. Подключенная сеть оказалась также лишь ширмой, что не охватывало центральные здания с цехами, а также некоторые входы в подвальные помещения в уже проверенных зданиях. И разобраться с сигнализацией в них не удалось с наскоку. Кошка даже восхищенно присвистнула, когда осматривала одну такую. В итоге снять бы ее она смогла, но с вероятностью в 50% поднялась бы тревога. Это уже не говоря про потерю времени. А ведь осталась самая видная цель проверки. Под покровом ночной темноты они зашли на центральный ангар с трех сторон. Сама Тесса вместе с подругой проникла через верхнюю форточку, ее взрослая версия вместе с дочерью пошли по чердаку, сломав цепь, которая удерживала техническую дверцу, а кошка уже со своим ребенком зашла через вентиляцию, почти не издавая шума даже с ее чувствительным слухом. Верхний ярус цеха оказался непримечательным, грузовые контейнеры, лестницы, перекрытия и различные подъемные инструменты. Ее двойник описала также лишь обычную для такого здания картину инженерных коммуникаций, далее найдя грузовой лифт и решив воспользоваться его шахтой. Слишком глубокой шахтой, как стало известно спустя несколько секунд, вскоре вниз смогли спуститься своим путем и команда Харди Осборн. А вот Раване и ей было не так удобно и приятно. Приходилось лавировать по верхнему ярусу стеллажей уже первого этажа основного помещения, стараясь не попадаться на глаза рабочим и охранникам. И никакого свидетельства о проходе вниз, даже банального люка в подвал не нашлось. Конечно же, Он был скрыт, но где, и что им делать? Когда она уже решила пойти одним из протаренных путей, Терезу за плечо тронула Джессика, кивком указав в сторону одного из работников цеха склада. Тот делал какие-то записи, после чего прошел к кабинету. Хаем, попытка, не пытка. К тому же с теми китайскими мафиози это сработало. Может, и тут повезет? Да, наверняка с этой мысли все и пошло наперекосяк. Они были слишком самоуверены, слишком беспечны, слишком расслаблены и забыли про тех, кто им противостоит. Их ждали и встретили метким броском ножа на высокой скорости. Удар лезвия приняла на себя Джессика, слегка зашипев от боли, когда метательное оружие бессильно отскочило в сторону. Судя по мощи броска, у подруги останется синяк, но далее переживать следовало после окончания приключения. Так что, метнувшись вперед, Тереза навязала врагу ближний бой, после первого же обмена ударами поняв, что перед нею снова кровосос. Люди так быстро двигаться не могут. Ей пришлось бы туго, не приди на помощь Равана, чья техника была куда лучше, чем у вампира. Еще и липкая паутина сбивала недруга с ритма и заставляла отступать. Продержался тот недолго, оказался столь же самоуверенным, как и они, не став никого звать на помощь. А стоило его вырубить и связать туго паутиной, превратив в кокон, как при первых минутах обыска помещения обнаружилась и потайная дверь. Все эти преступники, похоже, учились по одной методичке. Еще и слишком небрежно, часть пола у одного из стеллажей явно выделялась особыми потертостями, выдающими то, что либо там что-то регулярно двигают, либо там есть проход. Тем временем помощники из иного мира уже успели проникнуть в глубины подземелий под зданием, найдя клетки с пленниками. Среди тех нашлись как детективы, так и уже ранее известные им мутанты, Джин Грей и Росомаха. Сама Тереза их помнила смутно, так как не особо общалась и не стремилась возобновлять контакты, но сам факт их нахождения тут создавал лишние проблемы, а ведь были и еще пара десятков людей, а также охранявшие их вампиры и какие-то неизвестные твари, напоминавшие помесь собаки с обезьяной, только с большими клыками и когтями, что служили своим кровавым хозяевам в роли животных на поводке. Явно поопаснее обычной болонки будут. Справиться сразу со всеми четыре героини не смогут. Их просто сомнут, учитывая численность противника. Выход был лишь один – создать побольше шума и отвлечь охрану, пока напарницы освободят пленников и помогут тем выбраться наружу подальше отсюда. А там уже можно и самим уходить. Хах, сказать оказалось проще, чем сделать. Нет, с тем, чтобы поднять тревогу и привлечь к себе повышенное внимание, они с Джессикой справились на отлично. Как следует пошумели на первом ярусе, обезвредив охранников, среди которых также оказалось несколько вампиров, попутно связав и устранив из боя немногих людей рабочих. А вот потом начались сюрпризы. О первой проблеме сообщила Уотсон. Пока сама Тесса с подругой развлекались с одиночками и простыми людьми, по периметру стали мелькать темные силуэты, которые почти не попадали на камеры. Сколько их и где конкретно, выявить по камерам не удалось. Напарницы приготовились к нападению со всех сторон, благо площадку удалось расчистить, как вдруг. Это ловушка, бегите. Они, че черт, мы. Голос взрослого двойника ворвался в их мысли через чип связи, после чего резко оборвался. Внизу явно были сильные проблемы, которые теперь обрушились и на них в виде проникнувших в ангар толп кровососов, что не скрывали в своих издевательских улыбочках острых и явно нечеловеческих клыков. О, она бы их с удовольствием выбила, если бы не одно «но». Количество вампиров превысило все мыслимые пределы. Как минимум пара сотен, а сколько еще снаружи. Они просто не смогут их всех одолеть. Не такую толпу. Ткачиха, тихий голос со спины слегка отвлек от разглядывания медленно подступающих нелюдей, что наслаждались тем, как легко смогли загнать их в ловушку. Бежать, это вряд ли, и даже не потому, что она не желала бросать двойников и их детей на смерть. Они просто не смогут этого сделать, увязнут в толпе раньше, чем пройдут с десяток шагов, и никакая сила и ловкость тут не помогут. Эх, и когда же все пошло не так, тка? Новый вопрос от Джессики оказался прерван взрывом, что разнес ворота в ангар, а попутно разметал пару десятков кровососов у того выхода. Ха-ха-ха. Какая вечеринка и без хорошего фейерверка. Раздался с неба веселый чуть визжащий голос, явно искажен каким-то видом вокадера. Среди темного дыма удалось разглядеть неверный человекоподобный силуэт, что завис на чем-то вроде плоской платформы, что издавало едва слышимый шум. Внезапно на месте головы нового гостя вспыхнуло пламя, ясно очерчивая его силуэт. «Блядь, этот день мог стать хуже. Что же, в этот раз Тереза была солидарна с подругой. Только возвращения того психа им не хватало. Паук же убил его. Или нет, они видели лишь разбитый и окровавленный шлем. Но тела не было. И в новостях ни о чем подобном не сообщили. И теперь этот псих явился по их душе. Хотя, не думаю, что все настолько плохо». Чуть приглядевшись, Тесса смогла различить, что несмотря на летающее крыло и несколько схожий дизайн бронекостюма, этот тип выглядел совершенно иначе. Сменил стиль, или это кто-то другой? Да, зажжем эту вечеринку, ха-ха-ха. Новой неожиданностью стало пламя, вырвавшееся из окон с другой стороны ангара, попутно сжигая еще нескольких не успевших отбежать кровососов, после чего по стене был нанесен сильный удар, разнесший ее на обломки, из которых вышел новый силуэт, более изящный, несмотря на громоздкое снаряжение, с явно выделяющимися женскими признаками, не говоря уже про ярко-красные волосы, торчавшие из-за шлема. «Какие-то вы все скучные и чересчур бледные», — издевательски протянула незнакомка. «Добавим-ка вам огоньку», — и выпустила из рук пламя, вновь заставив вампиров разбегаться в стороны. «Успели не все. Хей, крошки, вы уходите или участвуете?» — обратилась тем временем веселящаяся дева к напарницам. «Участвуем». После быстрого перегляда с Раваной, ответила Тереза, раз эти двое помогают им с противниками, то можно временно и поработать квартетом, чтобы зачистить тылы для побега, а уже потом идти на помощь к напарницам. Эх, чего-то не хватает, протянул тем временем Летун, чей шлем напоминал голову тыкву Джека из известных сказок про Хэллоуин, продолжал отстреливаться от попытавшихся его сбить кровососов, виртуозно уходя от их прыжков и попыток налететь сверху, забравшись по стене на крышу здания. Новый прыгун оказался перехвачен рукой за шею, после чего вторая просто оторвала ее от тела, выкидывая быстро превращающийся в прах труп. Но не успел тот достигнуть земли, как все услышали резкие гитарные запилы, сопровождаемые боем барабанов. «Это песня, вот это другое дело, ага, я аж воспылала», в тон ему воскликнула пиромантка, после чего пламя вокруг нее взметнулось с новыми силами, поднявшись на высоту 3 метра, после чего волной плеснулась во все стороны, ища новые жертвы среди немертвых. «Моя малышка, ха-ха-ха, черней вороньего крыла, в оковах силы, разбудившей тьму, лежит распятая земля, с мольбой взирая в пустоту. Эта песня, они только недавно ее написали, и даже ни разу еще не играли, готовясь выступить после презентации у Гарри, и тем не менее... Сейчас она слышит в своем передатчике и из немногочисленных целых динамиков заводских построек именно ее. И есть лишь одно объяснение всему происходящему, что заставило ее резко успокоиться и окончательно довериться незнакомцам. «Паук», — сказали они в унисон с Джессикой, после чего не сговариваясь кинулись на все еще довольно многочисленных вампиров, которые ничуть не испугались и не отступили после такого яркого вступления. Они продолжали напирать на жалкую 4 людей, что посмело бросить им вызов. С другой стороны, кто сказал, что жалкие в этом случае именно люди? Земля истонет и дрожит. Вокруг смятение, боль рождает злость. Тебе еще нет 20, и быть в аду не довелось. Тише, тише, все хорошо, знакомый голос откликнулся на стон Коллин, стоило ей лишь понять, что забытье больше не удерживает ее в своем плену. Ага, лучше и быть не может, с хмыком возразил другой голос, показавшийся смутно знакомым. «Умеешь ты подбирать определения? Слушай, заткнись уже, а?» Резко отрезала ее подруга, попытавшись заткнуть язву. «И без тебя хреново, дай ей уже прийти в себя. Ничего, придет как миленькая. Она всегда легко привыкала к новой обстановке и окружению, не так ли, маленький лотос?» Что она сказала? Откуда? Это знали лишь двое. «Ты». Стоило лишь встать с колен подруги и посмотреть в сторону знакомого голоса, как все встала на свои места, только тебя тут не хватало, действительно, столько лет не виделись. Коллин надеялась, что и не увидится вовсе, связываться вновь с этой организацией или, скорее, сектой она не желала, не после всего того, что видела и, что делала сама. Ей во снах все еще приходит видение, что ее руки покрыты кровью, которую никак и ничем не смыть, кровью невинных. Что, не рада видеть старую подругу, а, усмехнулась тем временем молодая красавица с восточными чертами лица и в облегающей темно-пурпурной форме, что сочеталось с ее волосами, хотя не могу с тобой не согласиться, если бы не обстоятельства и не приказы, я бы тебя выпотрошила прямо здесь и сейчас, Глаза сверкнули ярким светом, что вырвался за пределы клетки, осветив окружающее пространство. Тут же по стальным прутьям прошелся заряд электричества, что ударил в злюку, вызывая сдавленное злое шипение. Она быстро погасила свои силы, продолжая злобно сверлить Коллин взглядом. «А ты не говорила, что у тебя такие интересные знакомые?» — с немного нервным смешком заметила Мести. «Ну, ее можно понять. Несмотря на многое дерьмо, что они видели, обычно это было не хуже неверных супругов или бытового ограбления с убийствами на различной почве. Мутанты, магия, пришельцы, Мести считала это лишь легкой забавой. Способности же напарницы просто оценивала как достаточно гениальные фокусы, но не противоречащие физике. Даже умудрялась как-то объяснять себе способность катаны резать сталь. Хах, сразу видно не самого опытного в оружейном деле человека. Обычные катаны слишком хрупки сами по себе, потому не могли бы провернуть такой фокус. Да и любое столкновение с чем-то плотным привело бы к серьезным последствиям для меча, если не обладать особыми техниками и способностями. Именно они всегда выручали ее при самых серьезных проблемах, в которые попадала парочка детективов. До этого момента натолкнуться на вампиров даже она не ожидала. «Знакомые, да», — тем временем продолжала злая девушка. «Теперь это так называется», — не стала делиться с подругой своим прошлым. «О, могу тебя понять, предательница. Кто бы с тобой стал общаться после всего, что ты сделала? Жалкая трусливая лицемерка». «Хватит, Кваннан. Меня зовут Псейлок», — огрызнулась злобно в ответ старая знакомая и подруга, а теперь и смертельный враг. А ведь отчасти именно поэтому Колли и ушла, не желала сражаться с нею и терять кого-то близкого, единственного, после учителя. Но судьба — мерзкая штука. Запомни это, Винг. Кваннан умерла в тот день, когда ты предала нас и сбежала. Бросила умирать. Что? О чем она говорит, Коллин? Повернулась к ней Мести. Сейчас не время для этого, — отмахнулась женщина. К тому же она и сама не до конца понимала слова старой подруги и напарницы. Да, она ушла, но ни о какой смерти и речи быть не могло. Кваннан оставалась в руках учителя. Она бы никогда не допустила. О, вот в этом ты права, — чуть успокоившись, согласилась Псейлок, откидываясь спиной на клетку. Как видела сама Коллин, таких тут было достаточно много. В каждой сидели или лежали другие люди, разных возрастов, национальностей и полов. Большая часть лишь безразлично смотрела в стену, но некоторые еще подавали признаки жизни и желаний, хотя никого знакомого больше было тут не видно. С одной стороны, хорошо, с другой — отвратительно. Будь тут побольше бойцов уровня ее или Кваннан, они бы могли надеяться на побег. Сейчас у меня есть проблема куда важнее, чем наказать жалкую отступницу. Твои знакомые скоро придут? — не желая произносить вслух название организации, спросила у старой подруги Коллин. Нет, они не знают, где эти кровососы устроили логово. К тому же у нас была договоренность, которую эти твари решили почему-то нарушить. Так что быстро меня не хватится, а если и так, то не подумают в сторону этих. Безразлично пожала плечами Кваннан, кивком головы указав на молчаливых охранников, которые прохаживались меж клеток и смотрели на пленников. Некоторые на поводках удерживали гули, этих недоделок, что не были инициированы при обращении, став скорее животными. Но не простыми, а со всеми присущими настоящему вампиру способностями и слабостями, разве что без разума и со слепым подчинением хозяевам. Те их могли даже отправить под лучи солнца на верную смерть. Так что несколько десятков подобных явно смогут доставить проблемы полноценному отряду руки. А потом станет уже неважно. Ты о чем? Просто так вампирский клан бы не нарушил договора с пальцами. Они к чему-то готовятся. И судя по тому, что я вижу, это что-то серьезное. Что-то из их кровавых ритуалов. С чего ты взяла? Все пленники — мутанты. А некоторые — очень сильные, — пояснила свои слова Кваннан. Соответственно, их кровь представляет для вампиров куда большую ценность, чем просто очередной обед. Тем более, учитывая, что этим самым они делают из руки своих кровных врагов. Причина должна быть слишком важна, и она есть. Маленькая умненькая крыска — из темноты раздался глумливый голос, после чего на свет вышел молодой бледный мужчина в дорогом костюме. Рядом с ним вышагивал кто-то низкорослый в плаще с капюшоном, отчего ни лица, ни даже тела видно не было. Вы станете главной изюминкой на предстоящем событии, теми, кто поможет лорду Ксарусу сделать большой шаг на пути к нашей общей цели. Можете этим гордиться. Пошел в задницу, Фрост. Как только я выберусь отсюда, то выпотрошу твой мозг, а потом и тело, заставив оставаться в сознании все время, наблюдать и чувствовать. Оскалилась Псейлок, приникнув к прутьям клетки, за что снова поплатилась ударом тока. «Ах, моя дорогая, твои фантазии вряд ли сбудутся, но мечтать тебе никто не запретит. Пока еще можешь», — ничуть не смутился тот. «Впрочем, пока у нас есть еще время, стоит слегка развлечься небольшим представлением. Эй, разбудите нашего последнего гостя», — скомандовал он подчиненным вампирам. Те послушно дошли до клетки, в которой лежал здоровенный звероватого вида тип, что находился без сознания. Его выволокли наружу, обвязали цепями, после чего поднесли поближе к знакомому Кваннан. Тот схватил мужчину за волосы и заставил задрать голову, после чего коснулся его виска другой рукой. «А-а-а! Эр-эр-эр-эр!» Крик боли быстро перешел в злобный рык. Цепи на мужчине зазвенели, показывая его явно немаленькую силу, но все же смогли удержать. Плюс охранники не стояли столбами, также насев на заключенного. «Рад, что ты снова с нами!» — весело воскликнул вампир, отпуская того. «Мы ведь тут немного заскучали. Ты, Ра-а-а!» — снова попытался сбросить путы мутант, но все было бесполезно. «Когда я выберусь, я разорву тебя на части, подонок. Что вы сделали с Джуби? С кем? Ах, с той малышкой!» Притворно задумавшись, тут же расплылся в новой мерзкой улыбке Фрост. «Такая сладкая кровь!» Причмокнул он губами, прикрыв глаза. «Никогда такой не пробовал. Хотя нет, была одна, но быстро скончалась. Не успел как следует насладиться. Но в этот раз я решил не жадничать. Этот тип явно намеревался довести пленника до белого коленя. Садист проклятый. Лотос», — тихий голос со стороны Кваннан заставил посмотреть на ту, отвлекаясь от моральной пытки мутанта вампиром. «Будь наготове. Надеюсь, ты еще не успела окончательно заржаветь с момента побега». «Хм». Сначала Коллин удивилась такому призыву, но потом посмотрела внимательно той в глаза. Сосредоточенность, мнимая расслабленность тела и внимание к окружению. Она явно собиралась сделать рывок в любой момент, и учитывая прошлые слова и действия, что-то в ближайшее время должно произойти, что позволит им вырваться и попытаться спасти свои жизни. «Мести, приготовься. Когда я скажу, ты бежишь прочь вместе со всеми так быстро, как только сможешь». «Что? Ты о чем?» — посмотрела на нее с настороженностью и подозрением темнокожая подруга. «Ты ведь не задумала какую-то глупость, и я тебя точно не брошу».